Екатерина Ли. Ночь перерождения. «Не хочу к бабушке в деревню, там ужасно скучно!» Который раз жалобно протянула Элира. Город давно остался позади, и унылая череда полей с редкими деревьями порядком наскучила. «Родная, ты же помнишь, что говорил врач? Свежий воздух поможет тебе быстрее поправиться. Всего 3 месяца. Летние каникулы пролетят быстро». Каждое мамино слово звучало для маленькой девочки как приговор. Казалось, мама просто решила избавиться от нее на лето. Слезы подступили к горлу, но Элира лишь сжала губы и отвернулась к окну. Через несколько часов они подъехали к деревне, позади которой раскинулся огромный лес. Элира решила прогуляться и осмотреться. Повсюду бегали дети, взрослые степенно занимались делами, где-то кричали куры, мычали коровы. Воздух действительно казался чище, но едва ли был свеж. В нем витал терпкий запах живности и теплой земли. Пахло летом и сыростью деревенского двора. Деревня хоть и была небольшой, но в глазах 6-летней Лиры каждый дом казался целым особняком. Пусть постройки были старыми и местами обветшалыми, от них веяло уютом, словно стены хранили тепло рук своих хозяев. Вдруг в голову Элиры пришла невероятная идея, захватившая ее настолько, что от волнения в груди кольнула, а по спине пробежала легкая дрожь. Девочка закрыла глаза и представила, что она находится вовсе не в деревне, а в тайном поселении магов и колдунов, где по вечерам из труб тянется не дым, а волшебство. За потертыми стенами варят зелья, изучают древние языки, прячут запрещенные книги. И лес позади деревни не простой, а зачарованный. В нем растут невиданные растения и бродят создания, о которых не рассказывают даже в сказках. Элира воровато оглянулась, убедилась, что никто за ней не наблюдает, и, затаив дыхание, направилась к лесу. У края леса она замерла в нерешительности. А вдруг заблудится, вдруг зайдет слишком далеко и не найдет пути назад? Тропа терялась в зеленой тени, где деревья росли так тесно, будто не желали впускать чужаков. Страх на миг сковал Элиру. Но любопытство оказалось сильнее. Нет, она не потеряется. Только заглянет одним глазком в этот сказочный мир, увидит чудеса и вернется. С этими мыслями Элира и шагнула вперед. Лес встретил ее молчанием. Ни шороха, ни звука, только глубокая, почти звенящая тишина. Величественные деревья взирали на нее сверху, а в их молчаливом взгляде ей чудился упрек. Здесь пахло хвоей и спелыми ягодами. Изредка сквозь плотные кроны пробивались солнечные лучи, падая на землю острыми золотыми стрелами. С каждым ее шагом лес будто оживал. Чем глубже Элира заходила, тем больше начинала различать звуков. Переливчатое пение птиц, журчание ручья, легкое дыхание ветра в листве. И все это сливалась в единую мелодию. Пьянящая атмосфера места настолько переполнила ее сердце, что она, не удержавшись, начала тихонько подпевать природе и кружиться в танце вместе с ней. Да, она была права. Этот лес действительно волшебный. Пройдя еще немного, девочка вышла на опушку и обомлела. Перед ней раскинулась поляна, усеянная цветами. Она переливалась всеми красками, какие только можно вообразить, и каждый цветок светился по-своему. Одни пылали, как крохотные костры, и лепестки их дрожали в воздухе, словно язычки пламени. Другие излучали мягкое и едва заметное свечение. А в сердцевинах некоторых цветков плясали огоньки, будто это светлячки кружили в танце. Но больше всего Элиру поразило огромное дерево, стоящая в самом центре поляны. Прозрачная, словно сотканная из хрусталя или тончайшего стекла, оно светилось изнутри мягким синим светом. Ветки тянулись в разные стороны, и вместо листьев на них сверкали шарики, легкие, будто капли росы, наполненные сиянием. Элира застыла, не в силах отвести от дерева взгляд. Она не знала, сколько так простояла. Может, всего лишь мгновение, а может, вечность. «Нравится? Это древо перерождения», — раздался чей-то голос за ее спиной. Элира вздрогнула, но не испугалась. Слишком сильным было ощущение волшебства, которое все еще держало ее в своих объятиях. «Очень», — прошептала она. «Это прекрасно». Обернувшись, Элира увидела темноволосого парня в черном, будто сотканном из самой тьмы, плаще. Слегка склонив голову, он с любопытством рассматривал ее. Глаза его были цвета стали, холодные и пронизывающие. Они, казалось, смотрели в самую душу. «А кто ты?» — спросила Элира. «Хранитель этого места», — ответил он просто, будто это все объясняло. «А ты как сюда попала? Как тебя зовут?» «Элира. Я пришла сюда, чтобы увидеть волшебство», — с готовностью ответила девочка, а потом, не удержавшись, засыпала его вопросами. «А тебя как зовут? Ты живешь где-то рядом, а как долго ты оберегаешь это место?» «Какая любопытная», — усмехнулся парень и протянул ее имя, словно пробовал на вкус его звучание. «Значит, Элира. Звонкая и светлая. Оно тебе подходит?» «Я знаю», — с гордостью ответила девочка и вздернула подбородок, откинув золотистые кудряшки на плечи. Голубые глаза лукаво блеснули. «Тебе повезло. Лес не часто позволяет людям увидеть это место. Больше 100 лет я не встречал здесь ни одного человека. Меня зовут Мирион». Он посмотрел на нее серьезно. «Ты, должно быть, заблудилась. Пойдем, я отведу тебя назад». «Нет», — упрямо покачала она головой. «Я останусь. А что означает твое имя? Если ты здесь больше 100 лет и не выглядишь старым, значит, ты не человек?» «Я ведь сказал, что я хранитель. Но, кажется, люди зовут нас духами». «Мирион, значит, мираж», — проговорил парень и, повернувшись, зашагал вглубь леса. «Но ведь духи должны быть прозрачными, а ты совсем не такой!» — воскликнула Элира и поспешила за ним. Мирион остановился. «Попробуй прикоснуться ко мне». Элира подошла ближе, протянула руку и ощутила лишь воздух. «И правда дух», — прошептала она, и глаза ее широко раскрылись. «Теперь у меня есть волшебный друг!» Она улыбнулась широко, по-детски, и быстро добавила. «Не бойся, я тебя не оставлю. Теперь мы всегда будем вместе». Не успел Мирион ответить, как Элира рассмеялась и, обогнав его, побежала дальше в лес. «Догоняй!» — крикнула она, исчезая среди деревьев. Мирион. Сначала ему было просто любопытно наблюдать за человеческим ребенком. Обычно он не показывался тем, кто случайно попадал в запретную часть леса. Безмолвно провожал обратно и стирал воспоминания. С Элирой он собирался поступить так же, но что-то остановило его. Возможно, ее детское упрямство и наивная решимость. С тех пор, как он впервые заметил ее, прошло уже немного времени. Девочка тогда шла сквозь чащу без тени страха, как гуляла бы по знакомому саду. А когда вышла на поляну, не бросилась к древу, как делали прочие. Просто стояла, затаив дыхание, будто боясь разрушить чудо одним движением. И даже увидев Мириона, не испугалась. Смотрела прямо в глаза. Была дерзко и любопытна. Словно перед ней не дух леса, а старый знакомый. Поддавшись неведомому порыву, он создал для девочки кулон из цветка перерождения, чтобы она смогла прийти сюда снова. И она вернулась, ворвалась диким ураганом в его спокойную жизнь. Незаметно для себя Мирион понял, что в его мире появилось место для этой маленькой упрямицы. Он водил ее по потаенным уголкам леса, открывал тропы, известные лишь хранителю, делился легендами и древними поверьями. А она приносила книги, читала ему вслух, рассказывала истории о людях и о вещах, которых он никогда не знал. Мирион и представить не мог, что человеческий мир настолько яркий и противоречивый. Жизнь духа долгая, почти вечная, а жизнь людей такая короткая. Именно поэтому он дорожил каждым мгновением рядом с Элирой. Тяжелее всего он переносил ее отъезды. Элира приезжала в деревню лишь летом, на каникулы. Все остальное время он ждал. Ждал, как преданный волк, на границе леса, куда ему было дозволено ступать. И она возвращалась. Всегда. Шли годы. Мирион видел, как она растет, становится взрослее. Какой-то миг, словно пелена, спала с его глаз. Перед ним стояла не маленькая девочка, которую он повстречал когда-то в лесу, а девушка. В голосе ее появилась глубина. Исчезла детская припухлость щек, черты лица стали тоньше и яснее. Фигура обрела мягкие женственные линии. Вот она уже в старшей школе, рассказывает про учебу, одноклассников и новых друзей, а он слушает. Все так же внимательно, все с той же жаждой. Но странная тоска нарастает внутри, медленная и вязкая. Сожаление о том, что он не часть ее обычной жизни и не может разделить с ней эти моменты. «Знаешь, — как-то раз сказала Элира, — к нам под конец года новенького перевели из другой школы. Все мои одноклассницы как с ума посходили. Нравится он им». «А тебе?» Вопрос сорвался прежде, чем Мирион успел подумать. Внутри все сжалось от ожидания. «В целом симпатичный, умный, обходительный, но...» Вдруг Элира запнулась и покраснела. «Но мне все равно нравится другой. И даже не спрашивай, кто!» Быстро добавила она и отвернулась. После ее слов что-то внутри него надломилось. Будь он живым, будь у него сердце... Оно, наверное, разорвалось бы от боли. «Хорошо». Единственное, что он смог выдавить из себя. Да и было ли у него право вмешиваться в ее жизнь? Он лишь дух, хранитель, заточенный в лесу, чтобы оберегать его. А она человек, чья жизнь будет продолжаться за пределами деревьев, за пределами его мира. И однажды она больше не вернется к нему. Так и случилось. Следующим летом Элира не пришла. Не было ее ни в первый июньский день, ни во второй. Ни через неделю, ни через месяц. Но Мирион продолжал приходить на поляну, где впервые встретил ее, и ждал. Не только летом. Осенью, зимой, весной, в жару и в снег, под дождем. И в утренней дымке. Не вернулась она и через год, и через два. Что-то в нем угасло. Отчаяние и тоска мрачили его душу. Он уже не надеялся увидеть ее вновь, но день за днем продолжал возвращаться снова и снова. Элира. Прошло 3 лета с их последней встречи. Элира волновалась сильнее, чем когда-либо. Как он ее встретит? Будет ли зол, удивлен? Или, что страшнее всего, равнодушен. 3 года она боролась за каждый вдох, каждый прожитый день. Однако болезнь оказалась сильнее, чем она. В конце концов, врачи лишь развели руками и сказали: «Готовиться. Наполнить оставшееся время тем, что по-настоящему важно». Мама же не сдавалась. Цеплялась за надежду, искала спасения в других странах. Но Элира знала. Ее время на исходе. И было одно место, куда она должна была непременно попасть. Сквозь крики и слезы ей удалось вырвать у матери 3 дня в обмен на обещание лечь обратно в больницу, чтобы продолжить борьбу. И вот она здесь. Приблизившись к лесу, Элира замерла так же, как тогда, в самый первый раз. Сердце стучало, как сумасшедшее. Сжав кулон, висящий на груди, она, наконец, шагнула вперед. Лес встретил ее приветливо. Ветерок ласково коснулся лица, и Элире показалось, что ее приветствует давний друг. Среди зелени и деревьев ей было по-домашнему уютно. Вот их место. Первое, что она ощутила, прежде чем увидела его — взгляд. Внимательный, изучающий, жадный. В мире он выглядел, как и тогда. Высокий, с длинными черными волосами, спадающими на плечи. Бледной кожей и глазами цвета холодной стали. Его взгляд, острый, как лезвие, пронзал душу насквозь. Таким она его и запомнила. Когда же она перестала видеть в нем просто друга? Когда сердце стало замирать при одном его появлении, чтобы тут же начать свой бешеный пляс? Они стояли молча, глядя друг на друга. Вернулась. Выдохнул он почти неслышно. Вернулась. Откликнулась Лира. Именно сейчас, в этот момент, ей хотелось больше, чем когда-либо, чтобы он был настоящим, живым, чтобы она могла коснуться его руки, прижаться к груди, почувствовать тепло его тела. Но чем сильнее было желание, тем мучительнее оказалось осознание, что это невозможно. «Почему ты выглядишь такой бледной? Что с тобой случилось?» — спросил Мирион, и взгляд его стальных глаз потеплел. Элира так хотела рассказать ему обо всем, но не знала, с чего начать, как подобрать слова. И тогда она просто произнесла то, что первое пришло на ум. Я здесь всего на 3 дня. Да будет так, произнес он спокойно, словно ожидал этих слов и уже давно смирился с ними. Это смирение стало последней каплей. Плотина внутри Элиры рухнула, глаза обожгло, слезы хлынули рекой, и она начала свой рассказ. О боли, о страхе, о болезни, что мучила ее с детства и начала прогрессировать. О бесконечных перелетах из страны в страну в надежде на спасение, о том, как сильно она скучала, и все это время он жил в ее сердце. Ради него она продолжала бороться, ради него не сдавалась. Но в итоге все равно проиграла битву. Говорила, как ей страшно исчезать и понимать, что она больше не увидит его, а он со временем забудет о ней. Ведь жизнь духа — это века, а жизнь человека — лишь вспышка спички, короткая и быстро гаснущая. Когда слезы наконец утихли, Элира подняла глаза и застыла. Мирион не произносил ни слова, но в его лице отражалась неприкрытая боль. Казалось, даже воздух вокруг дрожал от этой сдержанной, но осязаемой муки. Он чуть склонил голову, словно собираясь силами, и произнес: «Приходи сюда через 2 дня. Вечером». Алира хотела быстро задать вопрос, но он перебил ее. «Просто пообещай, что придешь». «Хорошо. Обещаю», — коротко ответила она. «Мирион». Он почувствовал ее еще до того, как заметил. Сначала ему показалось, что это морок, игра теней, но нет, это была она. Обида, смешанная с растерянностью, кольнула его вновь. Элира приблизилась, и он увидел, какой красивой она стала. Золотистые локоны все так же блестели под солнцем, а в голубых глазах таилась все та же упрямая решимость. «Но вы же усталой она выглядела. Будто мир отнимал у нее последние силы». Ее время действительно утекало. Бессилие рвало его изнутри, каждое слово Элиры вонзалось в его сердце стрелой. Остро и безжалостно. Он знал, как хрупка человеческая жизнь, но никогда раньше это знание не было таким невыносимым. Как бы он хотел поменять ее судьбу, отдать века своей жизни, но ничего не мог сделать. Оставив ее, он шел до тех пор, пока тропа не вывела его к лугу. Приблизившись к древу перерождения, он без сил опустился на колени и склонил голову. «Матерь перерождений», срываясь на дрожащий шепот, вымолвил он: «Позволь мне стать человеком». Лес заволновался. Ветер пронесся над поляной, коснулся цветов, прижимая их к земле, словно в поклоне. Одно лишь древо стояло неподвижно. И Мириану казалось, будто оно смотрит на него с немым укором. «Ты исчезнешь», — раздался тихий шепот. «Я служу этой земле давно», — не поднимая лица, проговорил Мирион. «Со временем здесь появится новый хранитель. Позволь мне уйти». «Будет больно. Жизнь твоя угаснет с первыми лучами солнца. Ты готов рискнуть?» «Я готов», — решительно ответил Мирион. И его пронзила резкая боль. Тонкие нити света застроились с ветвей, сверкающими змеями спускаясь вниз. Одна за другой они впивались в его призрачный облик. 2 дня нити пришивали его к земле, создавая физическую оболочку. 2 дня Мирион терял себя и вновь обретал. 2 дня агонии. И, наконец, боль прошла. На закате 2-го дня, когда последний отблеск солнца погас за горизонтом, Мирион приподнялся с земли. На миг ему показалось, что он все еще бесплотная тень. Но ветер коснулся его лица. Впервые по-настоящему. Ощутимо и ласково. Он чувствовал под пальцами траву. Сердце гулко билось в груди. Теперь он мог касаться мира. С трепетом протянул руку к древу, прошептал благодарность и ушел. Элира. В лесу заметно сгустились сумерки, а Мирион все не появлялся. Сердце Элиры тревожно сжималось, она готова была нарушить обещание и броситься на поиски, но останавливала себя, цепляясь за каждую секунду ожидания. Внезапно За ее спиной зашелестели листья. Она едва успела обернуться, как из тени леса. Вышел Мирион. Быстрыми, решительными шагами он пересек разделяющее их пространство. Сильные руки обняли ее. Прижали к груди, в которой ровно и мерно билось сердце. Элира замерла, не веря собственным ощущениям. «Но как?» — только и смогла спросить Элира. «Я отдал свою жизнь ради этой ночи», — спокойно ответил Мирион, словно это было чем-то обыденным. Ураган эмоций захлестнул ее с такой силой, что перехватило дыхание. Ей хотелось кричать и плакать от боли. «Зачем? Почему он так поступил?» «Не нужно». Он будто понял, о чем она думает. «Это мой выбор. Мой подарок для нас двоих. Давай просто проведем эту ночь вместе». Элира с трудом сдерживала ком в горле, едва заметно кивнула, сжала его руку и повела за собой. В деревне жители устроили праздник в честь первого дня лета. Дети и взрослые водили хоровод вокруг пылающего костра. Искры взлетали в ночное небо, будто крошечные звезды. Смех, песни и топот ног наполняли воздух энергией и весельем. Элира и Мирион кружились в стремительном, безумном танце у огня. Их пальцы переплелись, лица пылали в отблесках пламени. Казалось, даже если небо расколется надвое, они не заметят и продолжат свой безудержный танец. Сбежав обратно в лес, они оказались под серебристым пологом ночного неба. Звезды сияли особенно ярко, будто все мироздание затаило дыхание, наблюдая за ними. Звуки праздника затихали вдалеке. Их сменил шелест листвы да сонный переклик ночных птиц. Сначала они изучали друг друга осторожно. Прикосновения были легкими, почти невесомыми, словно первые капли дождя. Казалось, время замедлилось, и этот миг принадлежал только им. Минуты растягивались. Ощущения становились глубже, ярче. Легкий поцелуй превратился в более жаркий и настойчивый. В этом тихом, почти затаенном мире они познали друг друга как мужчина и женщина. Лунный свет струился по их телам. Каждая ласка отдавалась сладкой дрожью, раскрывала новые грани близости и оставляла за собой лишь общую, острую, безграничную любовь. Чем ближе подкрадывался рассвет, тем сильнее сжимались их сердца от понимания неизбежной разлуки. Как только первые проблески солнца окрасили небо, Мирион прижал Элиру к себе, ощущая ее тихие слезы. «Не плачь», — прошептал он, бережно скользнув пальцами по ее щеке. «Мы встретимся. Я буду ждать тебя». Его губы прижались к ее губам в прощальном поцелуе, таком сладком и горьком одновременно. Когда первые солнечные лучи скользнули по земле, Мирион начал растворяться в ее руках, пока не исчез окончательно. Оставшись одна в молчании леса, Элира прижала руки к груди и сдалась своей боли, позволяя себе почувствовать всю тяжесть утраты. А на поляне перерождения медленно раскрывался черный цветок, из лепестков которого лился серебряный свет, словно холодная сталь мерцала в утренней дымке.